12 апреля 1877 года был издан высочайший манифест о вступлении российских войск в пределы Турции, положивший начало освобождению Болгарии от турецкого ига. Вот что пишет об этом жена Федора Михайловича Достоевского, Анна Григорьевна. «Проезжая по Невскому, мы заметили, что люди толпятся около продавцов газет. Мы остановили извозчика, я пробилась сквозь толпу и купила только что вышедшее объявление», вспоминала потом вдова писателя. Прочитав манифест, Федор Михайлович велел извозчику вести нас к Казанскому собору. В соборе было немало народу, и служили непрерывные молебны перед иконой Казанской Божьей Матери. Федор Михайлович тотчас скрылся в толпе. Зная, что в иные торжественные минуты он любит молиться в тиши, без свидетелей, я не пошла за ним, и только полчаса спустя отыскала его в уголке собора, до того погруженного в молитвенное и умиленное настроение, что в первое мгновение он меня не признал. Федор Михайлович был сильно потрясен происшедшим событием и его великими последствиями для столь любимой им родины. Революционное движение в России усиливалось, что вылилось в ряд покушений на жизнь Александра II и многих правительственных лиц. 2 апреля 1879 года Александр II, тотчас после нескольких выстрелов в него, молился в Казанском соборе перед Казанской иконой Божьей Матери. Здесь же он вознес свои благодарственные молитвы 22 ноября 1879 года по приезде из Москвы, где террористы намеревались взорвать поезд, в котором следовал император. 1 марта 1881 года император Александр II погиб от брошенной в него бомбы. На императорском престоле Александра II сменил его сын, Александр III, чья жизнь также неоднократно подвергалась опасности. Необычную картину представлял Казанский собор в день приезда Александра III и его семьи, чудом избежавшей гибели 17 октября 1888 года во время крушения поезда. Вокруг храма и внутри собора были собраны воспитанники учебных заведений столицы, в присутствии которых император вознес благодарственную молитву перед Казанской иконой Божьей Матери. На деньги, собранные прихожанами, в Казанском соборе была устроена Голгофа, изображающая распятого Господа с предстоящими Богоматерью и святым Иоанном Богословом, подобно тому, как это устроено в Иерусалиме на святой Голгофе. В 1894 году скончался император Александр III, и на российский престол взошел его сын Николай II. После коронации в Москве императорская чета вернулась в столицу, и 23 июня 1896 года Николай II с супругой прибыли в Казанский собор. Здесь их приветствовал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Палладий Раев 1892-1898 годы. После молитвы перед чудотворной иконой они были осенены иконой Спасителя и копией Казанской иконы Божьей Матери, а затем приняли обе иконы в дар от владыки Палладия.